Эпизодий пятый. Вбегает второй вестник. Вестник. О, дом, блиставший счастьем в Элладе! Дом Кадма старого, что здесь, в полях Аресовых, пожал посев змеиный, хоть я и раб, но плачу над тобой. Корифей. Ты от вакханок? Что же там случилось? Узнай. Царя Пенфея больше нет. Хор. О, Бромий, владыка! Слава великому Богу! Вестник. Что слышу я? Что это значит? В горе наш царский дом, а ты, жена, ликуешь? Хор. Я варварской песнью восславила Бога за то, что не надо оков мне бояться. Ты думаешь, так оскудели фивы, что наказать не сможет вас никто? Мой повелитель Дионис, сын Зевса, не фивы, нет! Простительно вам это, но не грех ли ввиду чужого горя ликовать? Ты поведай нам, как погиб твой царь, злой безумец, злых исполнитель дел. Оставив за собою хутора фиванские и перейдя Осопа, струи, по склону Кеферонских гор мы подниматься стали. Царь Пенфей? С ним я, да тот кудесник, что коварно на игрище нас взялся проводить. В лесную глушь сначала мы забрались и сели там на травке, притаясь, старались не шуметь, едва шептали, чтоб не открыли зрители они. Глядим, лощина, а вокруг все скалы. А в той лощине ели да ручьи, под елями, глядим, сидят менады, и все по сердцу делом заняты. Те, облетевшие, снова навевают на тирсы плющ, а те промеж себя вахической резвятся переклички, веселые, что жеребицы, с коих возницы сняли пестрое ярмо. Но царь несчастный их не видел. Гостю он так сказал: «Отсюда, чужестранец, не видно самозванных мне менад. Вот если б на какой-нибудь пригорок мне влезть, с верхушки ели посмотреть, я б разглядел все грешные дела их». Так молвил он. Последовало чудо. Была там ель под облака верхушкой. Гость взял ее за верхние ветви край, стал гнуть, все гнуть да гнуть к земле сырой. Она ж круглилась, точно лук упругий, или колесо, которому столяр его окружность циркулем наметил. Так до земли, круглясь, она склонилась в его руках. Не человек то был.